Глава 47. Гольфстрим G550 приступил к снижению, приближаясь к Барселоне. Роберт Лэнгдон допивал вторую чашку кофе. На столике лежали остатки их самбры, импровизированной ночной трапезы из бортовых запасов Эдмонда. Орешки, рисовые хлебцы, разнообразные веганские батончики, все на один вкус. Амбра только что допила второй бокал красного вина и, судя по всему, немного успокоилась. «Спасибо, что выслушали меня», — произнесла она сонным голосом. «Сами понимаете, я ни с кем не могла поговорить о Хулиане». Лэнгдон кивнул. Он только что выслушал очень странную историю о предложении руки и сердца в прямом эфире. «У нее действительно не было выбора», — думал Лэнгдон. «Не позорить же перед всей страной будущего короля Испании. Если бы он не поторопился с предложением, я успела бы рассказать, что не могу иметь детей, но все случилось так внезапно». Она покачала головой и с грустью посмотрела в иллюминатор. «Я думала, он мне нравится. Не знаю, может, все это было...» «Высокий и темноволосый красавец-принц?» — криво усмехнулся Лэнгдон. Амбра печально улыбнулась и посмотрела на него. «Он действительно очень красивый. И потом, мне кажется, он по-настоящему хороший человек. Немного скрытный, но в сущности очень добрый. Нет, не мог он приказать убить Эдмонда». Лэнгдон готов был согласиться. Принцу ничего не давала смерть Эдмонда, и не было доказательств его причастности. Только звонок из дворца с просьбой включить адмирала Авилу в список гостей. Скорее, подозрение вызывал Вальдеспино. Епископ знал об открытии Кирша, представлял неимоверную опасность открытия для мировых религий, и у него было время разработать план, чтобы предотвратить его обнародование. «Очевидно, я не выйду за Хулиана», — тихо сказала Амбра. «Он наверняка расторгнет помолвку. Их династия правит уже несколько веков. Что-то подсказывает мне музейный работник из Бильбао недостаточное основание для прекращения династии». Из динамиков раздался голос командира. Он попросил пассажиров приготовиться к посадке в Барселоне. Расстроенная разговорами о принце, Амбра встала и принялась наводить порядок в салоне. Убрала в бар бокалы и остатки еды. «Профессор», — заговорил вдруг Уинстон, — ожил телефон Эдмонда, лежавший на столике. «Думаю, вам следует ознакомиться с новой информацией, которая появилась в сети. Есть веские доказательства тайной связи между епископом Вальдеспино и убийцей, адмиралом Авилой». Лэнгдона встревожило это известие. «К несчастью, это не все», — продолжил Уинстон. «Как вы знаете, Кирш тайно встречался с Вальдеспино и еще двумя религиозными деятелями, известным раввином и влиятельным имамом. Прошлой ночью имама нашли мертвым в пустыне в окрестностях Дубая. А несколько минут назад пришла трагическая весть из Будапешта. Рабби также обнаружен мертвым. Судя по всему, сердечный приступ». Лэнгдон удивленно приподнял брови. «Многие в сети, — продолжал Уинстон, — задаются вопросом, не слишком ли странное совпадение, что эти двое скончались почти одновременно?» Лэнгдон молча кивнул. «Так или иначе, но сейчас епископ Вальдеспино — единственный на земле человек, которому известно, в чем суть открытия Эдмонда Кирша». Гольфстрим G550 коснулся посадочной полосы аэропорта Сабадель, предместье Барселоны. Амбра смотрела в иллюминатор. Репортеров не было. Эдмонд говорил, что пользуется этим маленьким аэропортом, чтобы избегать встреч с папарацци в международном аэропорту Барселоны Эль-Прат. Амбра знала. На самом деле причина в другом. Эдмонд любил внимание публики и держал свой самолет в аэропорту Сабадель только потому, что ему нравилось добираться до дома по горным серпантинам на любимом спорткаре Tesla XP90D ручной сборки, который, по слухам, подарил ему Илон Маск. Говорят, однажды Эдмонд предложил своим пилотам устроить гонку на милю «Гольфстрим против Теслы», но летчики прикинули шансы и отказались. «Мне будет не хватать Эдмонда», — с грустью подумала Амбра. «Да, он был зациклен на себе, нагл и порой невыносим, но такой блистательный ум не заслуживал столь ужасного конца. Мы должны почтить его память, не позволив пропасть его открытию». Самолет остановился в личном ангаре Эдмонда. Шум двигателей смолк. Кругом было тихо и спокойно. Похоже, их пока не засекли. Спускаясь по трапу самолета, Амбра вдохнула ночной воздух и попыталась собраться с мыслями. Второй бокал вина явно был лишним. Ступив на бетонный пол ангара, она слегка пошатнулась, и тут же под локоть ее подхватила сильная рука Лэнгдона. «Спасибо», — прошептала Амбра и улыбнулась. Лэнгдон после двух чашек кофе выглядел сосредоточенным и бодрым. «Нам надо сматываться как можно скорее», — сказал он, глядя на элегантный черный спорткар, припаркованный в углу ангара. «Это и есть машина, о которой вы говорили?» Она кивнула. «Тайная любовь Эдмонда». «Номер какой-то странный». Амбра посмотрела на номерной знак и усмехнулась. «И Вейв». «Эдмонд рассказал, — объяснила она, — что Google и NASA недавно разработали квантовый суперкомпьютер и назвали его D-Wave. Эдмонд пытался донести до меня, как он работает, но там все сложно. Суперпозиции, квантовая механика, словом, машина построена на совершенно новых принципах. Эдмонд сказал, что сделает компьютер лучше, чем D-Wave. Собирался назвать его E-Wave. И это от Эдмонд, — подумал Лэнгдон. И еще... «И» в английском алфавите идет после «Ди», — подумала Амбра, вспоминая историю, которую рассказал ей Эдмонд. Знаменитый компьютер в фильме 2001 год «Космическая Одиссея» назывался «Хал», потому что каждая буква предшествовала в алфавите буквам IBM. «А ключ от машины?» — спросил Лэнгдон. «Он не сказал, где его прячет?» «Ключ не нужен», — Амбра помахала смартфоном Эдмонда. Он показывал мне, как это работает, когда я гостил у него месяц назад. Она коснулась экрана смартфона, запустила приложение Tesla и выбрала команду. У спорткара включились фары, и он, бесшумно подкатив к Лэндону и Амбре, остановился. Профессор настороженно смотрел на автомобиль. Ему явно не хотелось ехать в машине, которая все делает сама. «Не волнуйтесь», — успокоила его Амбра, — «садитесь за руль. До дома Эдмонда поведете вы». Лэнгдон кивнул в знак согласия и начал обходить автомобиль, направляясь к водительской дверце. Оказавшись перед передним бампером, взглянул на номер и расхохотался. Амбра знала, что его рассмешило. На рамке спереди было написано: «И айтишники наследуют землю». «Как это характерно для Эдмонда», — улыбнулся Лэнгдон, садясь за руль. «Скромность никогда не входила в число его достоинств». «Он любил свою машину», — сказала Амбра, опускаясь на пассажирское сиденье. «Этот электромобиль шустрее, чем Феррари». Лэнгдон поежился, глядя на навороченную приборную панель. «Вообще-то я небольшой поклонник автомобилей». Амбра улыбнулась. «У вас все впереди».